Ее тело внезапно взорвалось, высвобождая беспрецедентную энергетическую волну, направленную в одну точку, но не в мужчину с двуручным мечом, а прямо в неосязаемый центральный узел иллюзорной формации. «Делай, а не грози!» Задорный смех торжествующей женщины, празднующей свою победу, прокатился по остаткам площади. Иллюзия была бесповоротно разрушена и рассыпалась прямо на глазах. Грешник повернулся к Дарену и сделал было шаг, но пространство между ними, словно хрупкое зеркало, треснуло, разделив их тысячами пространственных трещин. «Я все равно заберу ее, живи до тех пор!» Тот, кого называли бедствием, равнодушно фыркнул и распался облаком пыли. В грудь юноши словно ударила пудовой гирей. Потеряв опору под ногами, он начал резко падать вниз. В его голове крутились десятки вопросов. Могут ли они действительно его выследить? Зачем грешнику шкатулка? Что произошло между ним и неизвестными сущностями когда-то давно? Что за война, о которой упомянула энтропия? И откуда он вообще узнал, как ее зовут? И помимо этих глобальных вопросов, были и проблемы насущные, неизвестные, что проникли на испытание и саботировали академический фестиваль, который должен был стать веселым праздником. Сколько учеников пострадало, каковы их истинные цели, что такого важного спрятано в руинах, из-за чего древние семьи всеми силами пытаются избавиться от конкурентов. Нельзя было забывать и о черном, синем, желтом и фиолетовом, что неизвестно как и куда скрылись от юноши. Вопросов было много, а ответов на них практически ни одного. Сознание юноши померкло. «Дарин, Дариен». Приглушенный женский голос пробивался к нему откуда-то издалека. «А, кто меня зовет? На кой черт? Я кому-то понадобился? Отстаньте, хочу поспать. Лет тысячу». «Дариен». Сквозь плотный слой беспамятства юноша ощутил сильную тряску. «Какого черта? Ты меня убить хочешь?» С трудом разлепив глаза, парень громко выругался. «Ты в порядке?» Те, со слезами на глазах, бросилась ему на шею. «Если бы с тобой что-нибудь случилось, Ирин мне этого бы никогда не простила. А сама по себе, что, моя жизнь не имеет никакой ценности?» Дорин негромко хмыкнул и осмотрелся. Вокруг торопливо мельтешили учитель академии и медицинский персонал, осматривая участников испытания. «Ой, прости, конечно, имеет». Заплаканная рыжеволосая ученица тут же стала оправдываться. «Не издевайся над ней», слева негромко пробормотала Селена. «Мы все очень сильно переживали», затем она наклонилась ближе и прошептала. «Трудно не переживать, после той битвы, свидетелями которой мы стали». Дорин вздохнул. Конечно, он старался не думать об этом, но факт оставался фактом. Его легенда и прикрытие трещали по всем швам. Группа учеников прекрасно видела, какие вещи он вытворял во время сражения с неизвестными мистиками. Хлое и остальным пришлось уйти, их вызвали для доклада. Селена продолжала объяснять. «Кажется, с того момента, как группы вошли в город, все наблюдатели потеряли возможность следить за нами. Никто здесь не знает, что произошло. Тебя, наверное, тоже обязательно допросит. Нисколько не сомневаюсь». Парень кивнул сам себе. «И допрашивать его, почти наверняка будет сам Кассиан». Впрочем, это было даже хорошо. У юноши также накопилось к нему немало вопросов. Глава 12. «Ты совершенно точно уверен, что они не из Академии?» Кассиан хмуро расхаживал по просторному кабинету. Как Дорин и предполагал, практически сразу после пробуждения за юношей пришли и повели к королю, устроившему временный штаб прямо в здании арены. Пока парень находился в плену иллюзии, произошло немало вещей. Во-первых, остров был переведен в осадный режим. Все защитные и атакующие барьеры были подняты. Во-вторых, всех гостей тщательно проверяли перед тем, как отпустить. Даже знать не избавилась от этой участи, что, конечно же, вызвало у аристократов сильное недовольство. В-третьих, не менее серьезной проверке подверглись и сами учителя академии. В ход пошел самый близкий и доверенный инструмент Кассиана – королевские стражи. Преданность этого отряда не вызывала сомнений. Насколько Дорин слышал, мистиков для него буквально вырастили с нуля. Утверждение программы подготовки этих элитных бойцов было одним из самых ранних приказов короля. Один из таких стражей, кстати, и привел юношу на встречу с королем. Высокий блондин не старше 25, за всю дорогу не проронил ни единого слова. Техника контроля маны, которую использует маг, оставляет своего рода отпечаток. Считай, что это что-то вроде ауры. Я не могу сказать наверняка, кто передо мной, но в академии я похожих методов даже и близко не встречал. Слишком уж разные школы. Немало аристократов используют семейные техники. Кассиан все еще не был убежден, семейная или нет, основы у всех техник Восточного Королевства схожие. А здесь была явная разница, Дорин пояснил. Этот способ, с помощью которого ты это определил, король нахмурился. Этому можно научиться? Нет, юноша сразу же покачал головой. Ваши души слишком слабые. Парень откинулся на спинку кресла, в котором он сидел. Несмотря на то, что все события происходили внутри иллюзорной формации, и в теории, не должны были отразиться на реальном теле Дорина, чувствовал он себя преотвратно. И еще кое-что, юноша задумчиво уставился в потолок. Судя по всему, он не блефовал. По их технике вполне возможно достичь седьмой звезды. Скорее всего, там, откуда он родом, на самом деле есть маги такого уровня. Просто потрясающе, Кассиан фыркнул. Как будто мне проблем было мало. Король был мрачнее тучи. Новость о том, что среди лучших учеников, на воспитание которых Академия бросила огромное количество сил и времени, вполне могут быть свежие перебежчики, едва не вывела мужчину из себя. Дорин прекрасно понимал терзание короля. Даже если на самом деле изменщиков и не было, а незнакомец солгал, как это проверить? Под подозрением оказалось просто огромное количество людей, что вполне позволит настоящим предателям действовать свободнее, пока все внимание сосредоточено на других. А что случилось после? После того, как ты победил, перед смертью, он попытался вызвать кучу очень сильных существ, чтобы убить меня наверняка, но я в тот момент уже смог перехватить часть контроля над иллюзией и дестабилизировал его вызов. Конечно, парень не планировал рассказывать о божественных гостях и их конфликте. А нельзя было дестабилизировать его как-то помягче? Кассиан проворчал. Формация полностью уничтожена. Это ж какой силы должен быть вызов? Впрочем, какая теперь разница? Я действовал по обстоятельствам. Жаль, что они улизнули. От таких только и жди беды. Даже если на время забыть о возможных в будущем проблемах, король с тревогой пробормотал. Я думаю, ты понимаешь, в какой ситуации я оказался? Кассиан вздохнул. Проход в затерянный город откроется послезавтра. На кого теперь рассчитывать? Кого я могу отправить? Слабаков, которые выбыли в самом начале. Как оказалось, от повреждения души пострадало гораздо больше учеников, чем думал Дорин. Не только те, кто вошел в руины, но и те, кто погиб недалеко от них. Формация не выпускала участников испытания даже после смерти, погрузив в искусственный сон. К сожалению, учителя, ответственные за наблюдение за иллюзорным формированием, поступили в корне неверно. Вместо того, чтобы поднимать всеобщую тревогу, когда магия стала работать не так, как должна, они попытались разобраться с ситуацией самостоятельно и своими силами выяснить причины странных изменений. В их защиту стоит сказать, что внешние наблюдатели не обладали глубоким пониманием формации, ведь основные эксперты в этот момент были внутри. А критическая ситуация стала в один момент, буквально по щелчку пальцев, и с той секунды уже ничего нельзя было исправить. Внутренних наблюдателей попросту выкинуло из иллюзии. Вторженцы справедливо рассудили, что незачем сражаться с такой опасной и опытной группой, гораздо проще изолировать их. В итоге, раненых с поврежденной душой было пугающе много. Среди тех, кто добрался до центра, группа Дорина была единственной, что смогла сбежать из ловушки без потерь, а ученики, что выбыли в самом начале и вправду были слабаками. «Как насчет детей твоих дружков-аристократов?» Дорин хмыкнул. «Дуешься, что я заставил тебя проходить испытания с такими навыками? Разве ты еще не понял, что это было необходимо?» Мужчина закатил глаза. «Понимать и принимать не одно и то же. Уж прости, но прямо сейчас у меня нет ни малейшего настроения играть и дальше в эти игры». Голос Дорина был равнодушным. «Я устал, если честно. А еще я есть хочу. И я терпеть не могу что-то и кому-то доказывать. Да, это твое решение спасло некоторых учеников. Но мне-то какая разница? Ты должен был убедить союзников. Серьезно, знаю, что это прозвучит неприятно, но для короля у тебя как-то маловато власти. Да ты мне просто глаза раскрыл». Кассиан буквально вспыхнул. «Все не должно было произойти вот так. После восстания я рассчитывал, что у меня будет гораздо больше времени на перемены». Воздух вокруг короля стал искажаться от с трудом сдерживаемой энергии. «Что ж, возможно, ускорить события помогли наши новые друзья из тайной земель. Сделали вашим древним семьям предложение, от которого те не смогли отказаться. Видимо, так и есть». Мужчина сжал зубы, потихоньку успокаиваясь. Я всеми силами пытался избежать новой войны. У меня недостаточно сил. Академия должна была решить вопрос с магами, но теперь, даже не знаю, чем все обернется. И все же, война уже здесь. Дорин пожал плечами. Твои враги перешли черту, буквально плюнули тебе в лицо. Ждут, что ты сорвешься, наделаешь ошибок. А может, они надеются, что ты струсишь и растеряешь последних союзников. Кассиан молча уставился в окно. Плечи короля едва заметно осунулись. Запомнит ли меня, как человека, из-за амбиций которого погибнет Восточное Королевство? Его голос был тихим, а вопрос явно риторическим. Еще рано думать о поражении, Дорин вздохнул. Я думаю не о поражении, Кассиан выпрямился. Я думаю о людях, что неизбежно погибнут. Моя армия физически не сможет защитить всех. Мне придется отозвать часть сил назад в столицу. Границы останутся без должной охраны. Скольких сожрут бродячие монстры? А дальше, когда, он сделал акцент на последнее слово, я говорю не если, а когда у древних семей будут развязаны руки, сколько городов будет стерто с лица земли? Какой смысл в королевстве, в котором не будет людей? За свою жизнь я повидал многое, юноша медленно заговорил, осторожно подбирая слова. Я видел гораздо худших правителей, чья страна процветала. Видел и великих лидеров, чьи империи сразу же после их смерти рассыпались на части, раздираемые войной. Иногда обстоятельства выше нас, и ты можешь либо смириться с этим, либо бороться. Все просто. Сражайся или опусти руки. Ты отправишься в затерянный город. Наконец, спустя целую минуту тишины, Кассиан снова заговорил. «Разве у меня есть выбор?» Дорин приподнял брови. «Раз уж мы говорим откровенно, король посмотрел юноше в глаза, то я больше не могу позволить себе терять союзников. Как бы там ни было, им явно что-то нужно внутри этих руин. Нельзя допустить, чтобы это что-то попало этим ублюдкам в руки. А дети моих дружков-аристократов, как ты выразился?» Кассиан хмыкнул. «Теперь им я не могу до конца доверять. Совпадение ли это, или они знали о вторжении и специально уберегли своих отпрысков от травм? Не воткнут ли они мне нож в спину?» Он невесело усмехнулся. «Такими темпами я от паранойи с ума сойду. Если бы не оракул, я бы и в своем ближайшем окружении сомневался. Так что, прямо сейчас, в этом вопросе я могу быть уверен только в тебе. Я помогу», юноша тяжело вздохнул. «Я уже обещал это и от слов не отказываюсь. Как ты смотришь на то, чтобы с тобой отправились ученики из твоей группы? Это не лучшая идея», Дорин нахмурился. «Риск слишком велик, а я не готов тратить силы на их безопасность. Но ведь ты и сам говорил, что они неплохие и вы хорошо сработались». «Да, но только теперь любая смерть будет окончательной и бесповоротной». Кассиан задумчиво почесал подбородок. «Я не могу не позволить им пойти. В силу обстоятельств, это будет признанием полного поражения, если победившие в испытании ученики якобы струсят и не отправятся в реальное место. Так что вместе с тобой, или отдельно, но они все равно отправятся в затерянный город. Решать тебе, идти с ними или нет. Опять пытаешься меня шантажировать?» Дорин недовольно зыркнул на короля. «Просто говорю, как есть и предлагаю варианты. Ты ведь не сможешь провернуть трюк с резким усилением в реальном мире. Ведь так, разве тебе не пригодится помощь?» «Не смогу», юноша с неохотой кивнул, в очередной раз напомнив себе, что он действительно больше не обладает той подавляющей силой, что была у него в иллюзии. «И опять же, я действительно не хочу, чтобы Тиа или Селена погибли, да и остальные. Пусть они и провели вместе совсем немного времени, но Дорин не хотел, чтобы его отряд нелепо сгинул в руинах. К ученикам Кайла он тоже прикипел, и даже наглый и туповатый Ласло казался уже не таким раздражающим. Летиция и Нейт тоже оказались нормальными ребятами, да и стихийники, несмотря на начальную реакцию, все остальное время беспрекословно слушались его и действовали довольно грамотно. Вся беда в том, что они просто еще слишком молоды и недостаточно опытны. Чувствую себя мамой-уткой, что собирается взять свой выводок на прогулку. Ладно, против состава, в котором мы закончили испытание, я не против, но никого больше. Снаряжение будет на Академии, Кассиан впервые улыбнулся. Снарядим вас на зависть всем древним семьям. Хорошо, юноша кивнул. Можем ли мы перенести дальнейшие обсуждения на утро? Я действительно устал и хочу есть. Да, конечно, настроение короля заметно выросло. Последний вопрос. Этот раскол души, есть ли способ его обнаружить? Как ни странно, да. Дорин кивнул. Магия, которая определяет посторонние души, может быть как очень сложной, так и очень простой. Позже я подробно расскажу, что нужно сделать, чтобы подобная ситуация больше никогда не повторилась. Эти проклятые маги душ. Кассиан гневно сжал кулаки. Что за злая и противоестественная магия? Ладно, ты можешь идти, свяжись завтра утром со мной через свое зеркало в доме. У тебя появится доступ. У меня тоже есть один вопрос. Перед уходом, юноша вспомнил кое-что, и он довольно важный. Слушаю, мужчина подобрался. Мне нужно увидеть вашу изменчивую руну. Это твое. Нет, я не собираюсь ничего желать или требовать. Дорин покачал головой. Но ты должен понять и принять тот факт, что если ты хочешь, чтобы между нами было полное взаимопонимание, этот жест доброй воли просто необходим. Умеешь же ты озадачить? Кассиан был немного растерян. Желательно, чтобы я увидел ее до похода в затерянный город, юноша решил добить. То есть завтра, король хмыкнул, и на некоторое время замолчал, обдумывая ответ. Дорин был готов ко всему. Если потребуется, он был даже согласен использовать клятву, чтобы вынудить Кассиана выполнить его требования. Но, естественно, ни о каком доверии между ними, после этого не могло быть и речи. Хорошо, наконец, мужчина кивнул. Сделаем это днем, прямо перед приемом. Каким еще приемом? Дорин озадаченно наклонил голову. Прием был запланирован заранее, но я решил от него не отказываться. Прием посвящен походу в затерянный город и пройденному испытанию. Как капитан отряда и победитель, ты должен прийти. Юноша несколько раз моргнул. Под словом «прием» ты подразумеваешь самое классическое и обыкновенное значение этого слова, естественно. И на этом приеме будет полно аристократов, как иначе. Кажется, ты бредишь, нужно звать лекаря. Дорин вздохнул, не понимая мотивов короля. Хотя, дело твое. Они ждали, что я все отменю. Учитывая обстоятельства, это разумно. Но у меня есть свои причины, и ты готов терпеть их провокации и обвинения, которые непременно будут. У меня найдется чем ответить. Кассиан не раздумывал с ответом. Пожав плечами, Дорин попрощался с королем, и в сопровождении все того же стража, отправился к себе домой. Аристократический прием, да, если получится, хочу обязательно поговорить с королевским оракулом. Этот разговор давно назревал. Завтра, судя по всему, будет любопытный день. Глава 13. В общем, как-то так, развалившись в кресле на веранде, Дорин устало похлопал себя по животу. Как следует утолив голод, он почувствовал, как его самочувствие улучшается. И куда, по твоему мнению, они делись? Красная нахмурилась, слегка поджав губы. Оказавшись в своем доме и убедившись, что больше дополнительных встреч не планируется, Дорин через зеркало связался с Ариной и успокоил ее, убедив девушку, что с ним все в порядке. После этого, недолго думая, он переместился на скрытую поляну, чтобы поделиться новостями с его невольной сожительницей. Без понятия, Дорин пожал плечами. Но думаю, мы догадываемся правильно. Тот маг говорил, что каждая моя попытка уничтожить их души убила где-то 6-7 человек. Учитывая, что ударил я 3 раза, должно было быть минимум 18 убитых, но их всего 15. И вот вопрос, мне соврали или все же? Думаешь, они могли завладеть телами учеников? Рыжеволосая красавица тяжело вздохнула. А что еще остается? Почти все участники испытания в коме, их никак не проверишь. Мне известно слишком мало, чтобы делать однозначные выводы. Наши общие цветные друзья слишком хорошо знакомы с процессом переселения. Когда все проснутся, я почти уверен, что осколки смогут идеально изобразить тех, кого они заменили. Синий, черный и фиолетовый точно смогут. А вот насчет желтого у меня есть некоторые сомнения. Красная скрестила руки на груди. И дело даже не в состоянии его ума, а в его характере. Очень уж он своенравный. Тут ты права. Кто знает, что ему в голову взбредет. Хотя свобода даже такого чудака может польстить. Свобода. Я даже представить не могла, что это возможно. Жалеешь, что не осталось с ними. Юноша усмехнулся. У меня была такая мысль, но нет, я не жалею. Красная улыбнулась в ответ. Здесь тоже неплохо. Девушка задумчиво огляделась. К тому же, что немаловажно, я не хочу выглядеть по-другому. Мне нравится моя внешность. Она звонко рассмеялась. Я бы не вынесла, если бы мне пришлось вселяться в тело какого-нибудь парня. Раньше тебя бы это не остановило, Дорин негромко хмыкнул. Раньше я знала, что всегда будет следующий раз, а сейчас, мне тоже хочется пожить спокойной жизнью, знаешь ли. Между ними повисла неловкая тишина. Дорин очень хорошо понимал, что чувствовала его собеседница, и все же он не был до конца уверен, что она была полностью с ним откровенна. Пожить спокойной жизнью, к сожалению, в ближайшее время нам вряд ли удастся. Уж извини, сама знаю, рыжеволосая кивнула. Как же раздражают все эти проблемы. Они продолжали обсуждать прошедшие события еще целый час. Общаться с Красной Дарену было легко, все-таки он знал ее уже очень долго, и она была в курсе большинства его проблем. И все же, мне почему-то кажется, что они не обязательно доставят неприятности. В какой-то момент девушка вздохнула. Спокойствие хотела не только я. Может и так, пожав плечами, юноша широко зевнул. Бессмысленно гадать, но как по мне, фиолетовый не слишком похож на человека, который будет довольствоваться простой жизнью. Тоже верно, их беседа сама собой затихла. Попрощавшись с Красной, Дорин вернулся во внешний мир и рухнул на кровать. Стоило его голове коснуться подушки, как он тут же провалился в глубокий сон. Ночь пролетела в одно мгновение. Утром, стоило ему открыть глаза, как парень сразу же первым делом сфокусировался на своих ощущениях. «Кажется, я в порядке». Юноша чувствовал себя заметно лучше, чем вчера. Он все еще не был в идеальном состоянии, но во всяком случае, то, что организм быстро восстанавливался, уже было очень хорошо. Короткое обследование духовным зрением не выявило серьезных проблем с телом, на душе повреждений тоже не оказалось. И кто вообще теперь сможет объяснить, что со мной творится? Дорин не до конца понимал многие процессы, происходившие с его организмом. Логика подсказывала, что душа после недавней встряски должна была заметно пострадать, но ожидания и реальность не совпали. И хотя то, что он здоров, радовало, отсутствие понимания, почему именно он здоров, весьма огорчало. Умывшись и позавтракав, юноша стал ждать, и ровно в 11 часов в его дверь постучали. «Мастер Нильс, я не ожидал, что за мной придете именно вы». Когда Дорин открыл, то обнаружил, что гость хорошо ему знаком. Это самый очевидный вариант, Дубина. Глава отделения рунической магии Южной башни закатил глаза. «Кажется, во время испытания ты все же повредил себе голову. Разве мог я отказаться от возможности еще раз посмотреть на самое великое сокровище королевства? Вы пойдете со мной?» Дорин удивленно приподнял брови. «Ты что, еще и оглох? Я только что об этом сказал». Мужчина со шрамом внимательно оглядел юношу с ног до головы. «КХМ, ладно, ты готов? Хотя зачем спрашиваю? Вижу, что готов, так что пошли». Не дожидаясь ответа юноши, Нильс развернулся и быстрым шагом пошел прочь от дома. Закатив глаза и глубоко вздохнув, Дорин пошел следом. Выходит, скрижаль на острове, когда парень заметил, что они идут к административному району, то не мог не спросить. «Сейчас, да», — мастер рунической магии кивнул. «Королевская сокровищница перестала быть самым надежным местом. Академия безопаснее, даже несмотря на этот позорный для всех нас эпизод с залом тысячи иллюзий. Кто бы мог подумать, что эти ублюдки используют такие грязные методы? А его величество, Кассиан, доверил все мне. Подготовка к вечернему приему потребовала его полного внимания». Дорин не мог не покачать головой. Решение короля все же провести торжественный вечер показалось ему странным. Спрогнозировать реакцию аристократии, как лояльной, так и настроенной враждебно, юноша мог лишь приблизительно. Политика не была его сильной стороной. Не представляю, как он собирается им мило улыбаться. После того, что произошло, юноша все же высказал свои мысли вслух. «О чем думает король, не наше дело. Ты все свое внимание должен сосредоточить на предстоящей экспедиции». И все же, несмотря на его слова, мужчина со шрамом и сам был недоволен. «Хотя лично я не отпустил бы вас, но ведь этого древние семьи скорее всего и добивались». Дорин с интересом посмотрел на Нильса. «Да, скорее всего. Ну и, ты что, в каждой бочке затычка? Мы это сражение уже проиграли. Нужно готовиться к следующему, а не надеяться на удачу, отправляя учеников на убой. Вы так сильно сомневаетесь во мне, мастер?» Юноша не мог не хмыкнуть. «Ты всего один человек», — голос Нильса казался удрученным. «Я не сомневаюсь в твоих навыках, но аристократы играют слишком грязно. Если ты случайно помрешь, кто будет развивать руническую магию дальше? И почему я не удивлен, что это самое главное, что его беспокоит? Кто из нас глава отделения? Разве это не ваша задача? Издеваешься?» Мужчина со шрамом фыркнул. «Я столько лет бился головой об стену и искал совершенства, А тут какой-то юнец за несколько месяцев походя обесценил результаты всех исследователей рун за последние столетия. Наверное, мне повезло, Дорин пожал плечами. Хочу тебя задушить, ты знаешь, и все же, несмотря на ругань, юноша уже не мог воспринимать слова Нильса всерьез. Древним семья необходимо помешать, парень вздохнул. Да знаю я, что необходимо, но Кассиан отправляет вас на смерть, черт побери. Мужчина со шрамом яростно сжал кулаки. У нас у всех одинаковые условия, вход ограничен третьей звездой, ведь так, ты действительно ничего не знаешь. Нильс больше не издевался, он с беспокойством посмотрел на юношу. Не знаю что, то как принято действовать. Когда открывается проход в затерянный город, голос мастера рунической магии был мрачен. Потолок защитного барьера, третий уровень, это да, но внутри условия уже другие. Идеальные кандидаты, это те, кто остановился на самой грани перехода между третьей и четвертой звездой. Тот же Ардин, лучший ученик Кайла, давно бы мог уже прорваться на следующий уровень, но он специально замедлил собственное развитие, чтобы совершить прорыв уже в руинах. И что, защитная магия города позволяет это? Эта неожиданная новость действительно была неприятной. Позволяет. Проверено неоднократно. Нильс посмотрел Дорину прямо в глаза. Теперь понимаешь, ты может и очень хорош, но противостоять тебе будут маги, превосходящие тебя по силе на целую голову. Свежий прорыв не сделает их значительно сильнее. Вы преувеличиваете? Юноша покачал головой. Преувеличиваю, я преуменьшаю. Знать тщательно готовит своих детей к подобным моментам. И уж поверь, даже сразу после прорыва они будут во всеоружии. Ведь силу денег никто не отменял. На артефакты нет никаких существенных ограничений. Так что богатенькие родители снарядят своих отпрысков по первому разряду. Король тоже обещал мне помощь со снаряжением. Дорин и так предполагал что-то подобное, так что не был особо впечатлен. Самые талантливые артефакторы всегда работали на самые влиятельные семьи. Правителям, особенно в период марионеточного королевства, доставались лишь объедки с их стола. Кассиан при всем желании не сможет снарядить тебя лучше, чем конкуренты. Это неприятно, но думаю, я все же справлюсь. Парень пожал плечами. Ты что, совсем идиот? Не понимаешь, что я тебе говорю? Нильс всплеснул руками. Это лишь малая часть того, что тебя ждет. Как ты собираешься в одиночку справиться со всем этим? Так же, как и всегда. К тому же, я буду не один. Да, конечно, кучка сопляков тебе очень поможет. Да по-хорошему, половину из них нельзя даже и близко подпускать к руинам. О чем только Кассиан думал, позволяя этим безмозглым дурачкам стать частью отряда. У него не было выбора, Дорин и сам не одобрял решение короля, но отчасти понимал, почему тот так поступил. Выбор есть всегда. Нильс недовольно скривился. Войны все равно не избежать. Так зачем тянуть, выдвинул бы армию, да заблокировал бы подходы к затерянному городу. Не слишком ли это радикально? Юноша с удивлением посмотрел на мастера рунической магии. Тогда ведь точно без серьезных жертв не обойтись. Конфликт однозначно вспыхнет. Он и так вспыхнет. Сколько можно ждать и терпеть унижение? Мужчина со шрамом совсем не стеснялся ругать решение короля. И Кассиан дурак, если надеется, что ты или еще кто-нибудь принесет ему из руин какое-нибудь чудо-оружие, которое перевернет ситуацию с ног на голову. Гибель солдат – это печально, но гибель неокрепшей молодежи – настоящая трагедия. Но вы ведь и сами когда-то говорили, что маг, выросший в тепличных условиях, не добьется ничего стоящего. Нет, ты все-таки точно голову себе повредил. Глава отделения рунической магии закатил глаза. Риск риском, но добровольно идти на самоубийство – это вершина идиотизма. И все же, я считаю, что вы меня недооцениваете. Дорин вздохнул. Пусть так, голос Нильса резко потерял силу. Все равно мои слова ничего не изменят. Только не позволяй гордыне влиять на твои решения. Дальше они какое-то время шли молча. Юноша понимал, что мужчина попросту сильно волновался за его жизнь, хотя и не мог выразить это простыми словами. Но Дорин пока не мог открыть ему всей правды. Хотя легенда юноши и так разваливалась, чем больше людей знало или догадывалось о его происхождении, тем больше была вероятность, что эта информация может попасть к врагу. И вот тогда, если эти неизвестные мистики шестой или даже седьмой звезды им всерьез заинтересуются, ему точно не поздоровится. Пришли, они остановились возле неприметного двухэтажного здания из белого кирпича. Дорин заметил, что рядом было немало похожих построек, призванных, судя по всему, сбить с толку потенциального вора или захватчика. Защита здесь, «Конечно, будь здоров!» Оглядевшись духовным зрением, юноша присвистнул. «Смог разглядеть?» Нильс одобрительно кивнул. «Это да, больше тебе скажу. В последние месяцы над укреплением центрального района проделана большая работа. Конечно, трудно превзойти шедевр внешнего барьера, над которым работали целые поколения, но зато теперь ни один предатель и перебежчик не сможет попасть туда, куда не следует. Разве предателей не может быть среди тех, кто эти защитные формации устанавливал?» Дорин осторожно прощупал ближайшие охранные заклинания. Магия действительно оказалась очень высокого уровня, ближайший барьер был крепким и надежным, а его отключение вызвало бы срабатывание целого ряда дополнительных защитных мер. «Не может». Вроде как, на лице Нильса появилось сомнение. Кассиан говорил, что Оракул еще ни разу не ошибался. «Оракул? Серьезно?» Дорин скептически посмотрел на мужчину. «Он действительно доверяет такие важные вопросы предсказателю? Я понимаю твои сомнения». Мастер рунической магии вытащил из кармана массивный золотой перстень, украшенный крупным рубином. Юноша едва успел заметить короткое заклинание, выпущенное мужчиной, как вдруг драгоценный камень слабо засветился, и в 2 метрах от входа в здание появилась точно такая же дверь. Ложный вход. Кассиан и в самом деле сильно озабочен безопасностью. «Так вот, я понимаю твои сомнения». Нильс убрал перстень обратно в карман и направился ко второй двери. «Я и сам раньше не слишком им доверял, но оракулы семьи Нарат обладают заслуженной репутацией, и они лояльные, это проверенный факт. Их нынешний оракул очень силен. Оракулы, семья, какие-то аристократы поставили предсказания на поток, как-то это подозрительно. Почему тогда вокруг до сих пор так много предателей?» Дорин не мог не сомневаться. Прорицание всегда было для него слишком скользкой темой. Ни в одном из посещенных им миров он ни разу не обнаружил достоверной и эффективной техники предсказания. А шарлатанов среди так называемых провидцев было гораздо больше, чем реальных мастеров. Да и точность предсказаний последних сильно разнилась от случая к случаю. Оракул силен, но не всесилен. Мужчина со шрамом как-то тоскливо вздохнул. Его навыки нельзя применять слишком часто. К тому же, есть пара нюансов. Но об этом тебе лучше спросить самого Кассиана. Глава отделения рунической магии Южной башни замолк и принялся активировать одну защитную формацию за другой. Дорин молча стоял позади. Он не настаивал на продолжении разговора, ведь торжественный прием планировался уже этим вечером, а значит, юноша мог самостоятельно выяснить все, что ему нужно. Они прошли по короткому и узкому коридору, полному взведенных магических ловушек, и после того, как Нильс открыл еще одну, запечатанную убойной магией, каменную дверь, стали спускаться вниз по лестнице, снова под землю. И почему я не удивлен, как и в случае с лабиринтом, в глубине которого хранилась капля крови неизвестного происхождения, в дороге к сокровищнице не обошлось и без пространственной магии. Мы где-то глубоко под землей, как я понимаю. После очередного перемещения, Дорин оглядел небольшое помещение, в котором они оказались. Комната была совершенно пуста, каменные стены были ровными и гладкими, дальнейшего прохода не наблюдалось. Верно, Нильс снова достал перстень из кармана и активировал неизвестное заклинание. Юноша ожидал, что в одной из стен откроется очередной невидимый проход, но на этот раз эффект оказался другим. Пол внезапно покрылся рябью, и из центра комнаты стал медленно подниматься мраморный резной пьедестал. Потрясающе, однако, не сам пьедестал привлек внимание Дорина, а то, что лежало на нем сверху. «Впечатляет, да», — рядом с благоговением прошептал Нильс. «Не то слово», — парень заторможенно кивнул. Дорин смотрел на небольшую табличку из неизвестного материала и не мог отвести взгляда от расплывчатых символов, плотной вязью покрывающих его поверхность. «Как это возможно?» Его голос был тихим и совершенно шокированным. Кто знает, вряд ли смертные хоть когда-нибудь смогут понять истинное происхождение этого чуда. Нильс осторожно подошел ближе и молча погрузился в созерцание мистических символов. Однако глава отделения рунической магии даже представить не мог, что Дорина шокировали неизменчивые руны сами по себе. Потряс юношу тот простой факт, что расплывчатая вязь складывалась во вполне понятные предложения. «Я с нетерпением ждал нашей встречи, Дорин. Мы наконец-то сможем поговорить». Глава 14. Сдержать навязчивое желание атаковать неизвестный артефакт всем, чем только можно, было непросто. Но Дорин даже представлять не хотел, как бы на это отреагировал Кассиан и, что не менее важно, Нильс, стоявший неподалеку. Да и этот кусок артефакта, вряд ли его можно было уничтожить так просто. Вторая мысль, которая пришла юноше в голову, немедленно бежать, подальше от скрижали и подальше от неизвестного, который через нее говорил. Почему? Да потому, что Дорин с первого взгляда определил, что предмет перед ним экстраординарный, и он явно не мог принадлежать обычному, да даже и необычному, магу. Для паники совершенно нет причин. Руны не изменились, и это было самое удивительное. Символы оставались прежними, но вот послание, вложенное в них, поменялось. Тебе ничего не угрожает, но поверь, эта беседа тебе необходима. Дорин скосил взгляд в сторону мастера Нильса, однако глава отделения рунической магии по-прежнему восторженно смотрел на табличку неизвестного происхождения и, казалось, совершенно не замечал изменений, которые происходили с рунами. «Если подойдешь ближе, мы сможем нормально пообщаться». Когда руническая вязь сложилась в новое предложение, Дорин нахмурился. Обычно, похожий сценарий в 9 случаев из 10 заканчивался ловушкой. Подходить ближе к артефакту неизвестного назначения могло быть смертельно опасно. Но помимо мыслей об атаке и победе, не менее навязчивой была и мысль, что предмету перед ним можно доверять. В конце концов, если бы это была ловушка, вряд ли бы неизвестный стал бы выдавать себя заранее. Проще было подождать, когда Дорин и сам подойдет поближе. Вдобавок, хотя скрижаль видела уже немало людей, до сих пор не было ни одного свидетельства о ее негативном воздействии хоть на кого-нибудь. «Дело твое, мы можем общаться и так, но, если ты не хочешь объясняться потом со своим спутником, проще все же подойти». Вздохнув про себя и проклиная свое неуемное любопытство, юноша сделал несколько шагов вперед. На четвертый шаг воздух перед глазами Дорина внезапно поплыл. «Вот видишь, так определенно лучше», это было неописуемое чувство. Парень отчетливо осознавал, что в помещении не раздавался голос, лишь символы неуловимо поменялись, оставаясь неизменными. Но в этих символах словно находилось знание о том, что именно услышал юноша, как услышал и почему. Звуков не было, но в голове возникло максимально точное понимание того, каким бы именно был этот голос, если бы он действительно нарушил тишину. Что за чертовщина? В ответ произошло не менее удивительное, и Дорин понял, что может говорить, даже не открывая рта. Немного неожиданно, да, голос был очень странным. Он не казался молодым или старым, низким или высоким, он не обладал ни одной конкретной характеристикой, но при этом, казалось, обладал всеми одновременно. Единственное, что можно было по нему понять однозначно, так это то, что он принадлежал мужчине. Это еще мягко сказано, как ни старался Дорин выглядеть спокойным, он был очень напряжен и прекрасно понимал, что его таинственный собеседник это понимает. Не стоит переживать. Кажется, неизвестный добавил в характеристику своего голоса доброжелательность. Невольно, Дорин снова оглянулся на мужчину со шрамом. «О, не переживай, твой товарищ некоторое время будет очень увлечен изучением таинства рун, и не будет обращать внимания ни на что другое. С ним совершенно точно все в порядке». Ответ неизвестного опередил вопрос юноши. Взгляд Нильса действительно оказался немного расфокусированным, словно он погрузился в глубочайшие размышления. «Что ты имел в виду, когда сказал, что ждал меня? Кто ты?» Наконец, собравшись с мыслями, Дорин задал первые вопросы. Точнее, подумал о них, но никогда не существовавший звук нарушил и не нарушил тишину. «Твой вопрос прост и сложен одновременно. Для начала, скажу, что это уже не первая наша встреча, но в силу обстоятельств, в первую встречу я не мог с тобой поговорить. И когда это мы встречались, у юноши внезапно разболелась голова, от очередной порции неразгаданных тайн. Это было на этом же острове». Ответ мужчины был спокойным и безмятежным. «В тот раз ты видел каплю моей крови, что хранится в местных подземельях. Твоя кровь?» Сказать, что Дорин был шокирован, значило не сказать ничего. Его сердце бешено застучало помимо его воли. «Так это кровь. Так ты что, жив? Разве для истинного может быть по-другому?» Мужчина вздохнул. «Я наблюдал за тобой, и поэтому в курсе, что ты уже сталкивался с некоторыми проявлениями сущности за пределами мира смертных. Ты уже знаешь кое-что, хотя твои знания все же очень сильно ограничены. Тебе говорили, что боги не могут по-настоящему умереть, хотя, конечно, на самом деле могут, но это уже разговор для другого раза. Тебе известно, что они перерождаются и иногда теряют часть воспоминаний в процессе, но в этом тоже есть много нюансов. Но тебе следует также знать, что жизни смертных и богов, хоть и бесконечно отличаются по своей сути, все же имеют и некоторые сходства. Они ограничены рядом непреложных, фундаментальных законов бытия, а такие как я, голос на несколько секунд замолчал. Мы по-настоящему вечны. Нас невозможно ни убить, ни лишить памяти. Невозможно? Дорин неловко почесал голову. Конечно, у тебя сразу же возникает вопрос, что за дело с моей кровью? Сбивает с толку, не так ли? Хотя юноша этого и не слышал, но ему показалось, что в беззвучном голосе говорившего промелькнули веселые нотки. Меня это действительно смущает. Юноша осторожно кивнул. «Такова необходимость», — ответил мужчина, — «истинного нельзя убить, но его может сдержать другой истиной». Дорин старался уловить каждое слово. Он не мог сказать наверняка, но на первый взгляд казалось, что неизвестная могущественная сущность не желала ему вреда, в отличие от той же энтропии или грешника. И так уж вышло, что прямо сейчас я вынужден сдерживать моего брата. «Я вижу твои вопросы». «Тебе хочется понять, как это возможно?» Юноша нерешительно кивнул. «Не стану утомлять тебя подробностями, к тому же прямо сейчас эта информация будет для тебя вредна. Скажу лишь, что истинные обладают по вашим меркам слишком непостижимыми способностями. Во время нашей схватки, мой брат сделал кое-что, из-за чего я был вынужден пролить собственную кровь в этот мир, и я не могу вернуть ее обратно. Точнее могу, но тогда последние очаги местной цивилизации падут, а мой брат осуществит задуманное. Понимаешь, к чему я клоню? Нужна моя помощь?» Дорин с неверием покачал головой. «Но что я могу? Я не призываю тебя бороться с непреодолимым», — мужчина пояснил. «Смертные должны разбираться со смертными. Хотя тебя и немного некорректно называть смертным, не так ли? Это вовсе не делает меня сильнее. Поэтому, как я и сказал, я не призываю тебя делать что-то запредельное. Впрочем, я должен пояснить». На мгновение юноше показалось, что голос погрустнел. «Мир, в котором ты сейчас находишься, особенный. Такие еще называют великими. Их 7, по числу владельцев. Догадаешься, кто могут быть владельцами таких уникальных миров? Истинные?» Дорин неосознанно сжался. «Верно. Нас всего 7, и больше не будет. 4 брата и 3 сестры. Нет никого могущественнее нас. Но так уж вышло, что владельца этого мира прямо сейчас нет на месте. Катастрофа, которая привела к образованию ваших тайных земель, напрямую связана с этим. Посмел бы кто вести себя столь самонадеянно, если бы хозяин великого мира вернулся? Конечно, нет. Но произошло то, что произошло, и все с попустительства моего брата. 3-го брата, если считать нас по старшинству. Ваша кровь теряет силу». Внезапно Дорин задал неожиданный вопрос. «С чего ты так решил?» Голос мужчины был полон любопытства. «Все больше чудовищ проникает на территорию королевства. Складывается впечатление, что влияние на них вашей крови становится все меньше», — юноша высказал тревожившую его уже давно мысль. «Мысль разумная, но не совсем верная. Я догадываюсь, что тебя беспокоит. Ты думаешь, что бездумное поглощение энергии из капли ослабило ее?» Юноша кивнул. Эта мысль действительно волновала его уже некоторое время. «Истинный не может стать слабее», — голос решил объяснить. «Даже малая его частичка. Наши силы безграничны. Я не рассердился, что люди использовали меня как источник энергии. В конце концов они не знали. Но так как это мне не вредило, я закрыл на это глаза. В чем же тогда беда?» Дорин подался вперед. Ответ для него действительно был очень важен. «Мой брат решил играть не по правилам», — голос помрачнел. «Я никогда не обратился бы к тебе. Мы с братьями и сестрами давным-давно договорились, что не станем вмешиваться в ваши дела. Скажи, ты помнишь момент своей инициации?» Дорин кивнул. Воспоминание о том, как сознание юноши воспарило ввысь и увидело величественную и немного пугающую картину этого мира, до сих пор было свежо в памяти. То огромное живое пятно как-то связано с вашим братом. У юноши в голове стала вырисовываться некая картинка. «Так и есть», — мужчина согласился. «До того, как я пролил кровь, мой брат отправил часть себя в этот мир. Своей цели», — голос на секунду задумался о том, что ему стоит говорить, а что нет, — «он не достиг. Я вмешался вовремя». «Но какой была его цель?» Дорин не мог не спросить. «Извини, но тебе еще слишком рано знать ответ на этот вопрос. Ты узнаешь его чуть позже. Скажу лишь, что наше противостояние во множестве плоскостей реальности продолжалось все эти годы без малейшего перерыва. И моему брату надоело. Он связался со смертными. подарил им опасные знания, и теперь они всеми силами стремятся подавить мою кровь, чтобы пятно, которое ты видел, оказалось на свободе и достигло своей цели, а я не могу самостоятельно вмешиваться еще сильнее. Истинные не могут спускаться в миры друг друга без разрешения, таков закон. Поэтому я тоже решил найти помощника, и мой выбор пал на тебя. Но почему я? Разве нет более подходящих кандидатов? Я еще недостаточно силен. Дорин не верил в свою избранность. Ему хотелось знать точную причину. Однако мужчина не спешил говорить. Складывалось ощущение, что истинный очень серьезно обдумывал свой ответ. Такова судьба. Причина, по которой я ждал именно тебя, есть. Она важная, но назвать я ее пока не могу. Не обижайся, но и это тебе пока еще знать рановато. Хотя, ты можешь и сам об этом догадаться. Дорин хотел злиться, но отчетливо понимал, насколько это было бы глупо. С ним разговаривало существо, могущество которого он даже представить не мог. И то, что оно было на первый взгляд добродушно, вовсе не значило, что парень мог разговаривать с ним как с равным. Как много вам известно, юноша решил прощупать почву. Довольно много, символы продолжали меняться не меняясь, и на этот раз, Дорин почувствовал в голосе говорившего меланхолию, я наблюдаю за взлетами и упадком королевства уже давно. Сам того не желая, я оказался вовлеченной стороной. Но что поделать, я не хочу, чтобы цивилизация, которую я сохранил, погибла на моих глазах. Простите, если я вас как-то задену, но ваш брат, он злой, злой, голос рассмеялся, но смех этот был с оттенком некоторой грусти. Его можно назвать злым, а можно назвать добрым. Человеческие эмоции и полярности с большой натяжкой применимы к истинным. Лишь в последние тысячелетия мы стали больше походить на смертных. Мой брат просто делает то, что считает нужным, и его не слишком заботит гибель людей, так же как и я вряд ли добр. Как тебе могло показаться, мужчина не стал нужным скрывать, мы не добро и зло, вовсе нет. Трудно оценивать слова, когда не знаешь большую часть контекста, Дорин вздохнул. Ладно, я так понял, моя помощь в первую очередь требуется в затерянном городе, верно. Мои слова покажутся тебе неприятными, но ты просто обязан не допустить успеха ваших древних семей, иначе произойдет катастрофа. Ты должен опередить их, даже если ради этого придется пожертвовать своими союзниками. Жертвовать союзниками? Юноша недовольно нахмурился. Даже могущество собеседника не удержало его от следующего вопроса. А что же ваши союзники? Если истинных семь, и если ваш брат творит какую-то опасную дичь, почему остальные до сих пор не вмешались? Вопрос справедлив, на удивление, но мужчина совсем не рассердился. Но как я сказал, владелец этого мира недоступен, старшая сестра не может вернуться, старший брат спит и никогда не проснется. Младший наплевал на свои обязанности и скрылся в неизвестном направлении. Мы, два оставшихся брата, сражаемся и сдерживаем друг друга уже очень долгое время. Младшая сестра заперлась в своем великом мире и отказывается его покидать. Средняя сестра, единственная, кто еще приглядывает за многообразием миров, но ее характер очень уж своеобразен. Впрочем, ты ее тоже встречал, и совсем недавно. Энтропия? Глаза Дорина расширились от шока. Она истинная, как это так? Но я думал. Понимаю, голос вздохнул. Тебя смутили ее слова о господине, которому она служит. Дождавшись кивка юноши, мужчина продолжил. Как я и сказал, средняя сестра обладает очень тяжелым характером. Природа ее силы так распорядилась. Она считает себя недостойной и бесконечно сожалеет о том, что, впрочем, это ее тайна. В общем, она не поможет ни мне, ни третьему брату. Так что мои братья и сестры мне не помогут, а другие боги. Впервые в голосе мужчины прозвучало недовольство. После того, что они попытались сделать, им сюда хода нет и не будет. Дорин ненадолго замолчал, обдумывая ситуацию. И все же я не понимаю. Я бы в любом случае изо всех сил старался бы помешать древним семьям. Так зачем вам вмешиваться сейчас, без моей помощи? Тебе не проникнуть во внутренний район затерянного города. А мой брат, как ты понимаешь, окольными путями твоим врагам помог. Вот дерьмо. Дорин сжал кулаки. Сомневаться в словах истинного было бессмысленно, и скорее всего юноше действительно требовалась его помощь. На самом деле я считаю, что нам сильно повезло. Ведь ты мог и не прийти ко мне, ведь так, я не смог бы повлиять на твои решения издалека. Парень напряженно думал. Принять помощь кого-то могущественного на первый взгляд было не так уж и плохо, но не было ли в этом предложении скрытого подвоха, и не придется ли ему в будущем расплачиваться за эту помощь, насколько я могу судить? Дорин начал осторожно. Сила каждого истинного имеет определенный источник, верно, мужчина не стал отнекиваться. Это наши аспекты, которыми мы обладаем с рождения, и каков ваш аспект? «Порядок», — голос ответил просто. «А ваш брат?» Однако Дорин уже догадывался об ответе. «Хаос», — мужчина вздохнул. «Но как я тебе сказал, пусть эти слова не смущают твои мысли. Мой брат не злодей, а я вовсе не добряк. Просто на данный момент тебе лучше сотрудничать со мной». Честность могущественной сущности подкупала. Конечно, Дорин не знал, насколько правдивы слова мужчины, но доверять ему хотелось. «Можно вопрос не по теме? Кажется, я знаю». «Что ты хочешь спросить?» Мужчина вздохнул. «Кто такой грешник?» «Это бедный ребенок, который слишком запутался и совершил слишком много ошибок, за которые ему нет прощения». Голос не стал раскрывать подробностей. «Но что он сделал?» Дорин закусил губу. «Тебе не понравится, но я снова промолчу. Ты должен стать намного сильнее, чтобы вынести правду». Снова тупик. Казалось, ответы на многие вопросы были невероятно близко. Но Дорин понимал, что истинный не станет открывать перед ним эти тайны. А эта скрижаль, для чего она? Вы изначально планировали связаться с людьми через нее? Вовсе нет. По голосу юноша услышал, что его собеседник улыбается. Это счастливая случайность. Этот артефакт – одна из многих моих попыток познать и упорядочить окружающий мир. Мы с братьями и сестрами живем куда дольше, чем человек может себе вообразить. У нас у всех есть свои увлечения. Лично я, давным-давно, когда был моложе, бродил по своему миру среди людей, пытаясь с помощью универсального языка описать все на свете. Я был так дотошен и настойчив, что обо мне даже стали ходить легенды в некоторых странах. Можешь представить, у истинного среди смертных появилось прозвище. И каким оно было? Дорин с интересом спросил. Повелитель рун, в голосе мужчины прозвучала ностальгия. Так меня звали. Глава 15. Я не понимаю, после очередной неудачи. Дорин тяжело вздохнул. «Ты пытаешься осмыслить то, что должен принять на веру», — голос заботливо указал на ошибку юноши. «Принять на веру, как будто магия так работает», — Дорин недовольно хмыкнул. Уже почти целый час он пытался ухватить самую суть изменчивых рун, но даже с подсказками их создателя это было совсем непросто. «Магия именно так и работает», — мужчина улыбнулся. Точнее, юноша почувствовал, что он улыбнулся. «Разве вы не складываете звуки в малопонятные слова и фразы в надежде на определенный результат?» Поколение за поколением, люди выискивали наиболее оптимальные и эффективные заклинания, но разве ты сам не задавал себе сотни раз вопрос, почему эти бессмысленные сочетания символов вообще работают? Это не одно и то же, юноша нахмурился. «Разве ты принял на веру необъяснимые принципы магии, но сейчас не можешь принять то, что один символ способен вмещать сразу несколько смыслов? Я просто хочу разобраться», — Дорин пожал плечами. «О, ты обязательно разберешься, только позже. Сейчас у тебя для этого недостаточно сил», — после небольшой паузы мужчина добавил. «Это был мой брат, если тебе интересно, о чем речь». Брови Дорина поползли вверх. «Это мой брат подарил смертным магию. Ему захотелось увидеть, чего они смогут достичь, если дать им подходящий инструмент. Тот самый брат, с которым вы что-то там не поделили». «К сожалению, да». Юноша с недоверием уставился на обломок скрижали. Даже несмотря на то, что внутренне он был готов практически к любым откровениям, эта новость все равно была обескураживающей. Дорин хотел поставить под сомнение слова истинного, все же парень никак не мог проверить, говорят ему правду или нет. Но здравый смысл подсказывал, что сущности, общавшиеся с ним через скрижаль, вряд ли бы нужны были хоть какие-то уловки. За прошедший час, хотя парень и не освоил новых знаний о рунической магии, он смог однозначно понять, что возможности мужчины в этой комнате были за гранью здравого смысла. Обломок артефакта буквально из воздуха генерировал настолько шокирующие объемы энергии, что совершенно точно не нуждался ни в какой дополнительной защите. Полагаю, если бы он сам не позволил, вряд ли бы вообще хоть кто-нибудь смог взять и переместить эту табличку. Не совсем так. Скрижаль – не оружие. Ее назначение в другом. Конечно, я мог бы испепелить пару-тройку нарушителей, но это все равно, что тушить костер океаном. Так что, когда я обнаружил, что обломки скрижали попали в руки смертных, Я не стал возражать и позволил им изучать ее. Все равно, они не смогли бы понять слишком много в силу природных ограничений. Он что, и мысли может читать? Дорин тут же нахмурился, внутренне подобравшись. Ты находишься рядом с проводником моей воли. Чтение поверхностных мыслей слишком тривиальная задача, чтобы так удивляться. Голос по-доброму рассмеялся. Не переживай, в голову я тебе лезть не собираюсь. Юноша обреченно вздохнул, тут же вспомнив Энию. Даже в виде бесконечно ослабленной иллюзорной копии она едва не вывернула разум Дорина наизнанку. Как он защитится, если аспекту порядка вдруг захочется выведать все его секреты? Я не настолько силен здесь, как ты думаешь, мужчина снова ответил на вопрос, который не задавали. В глазах смертного это может казаться чем-то особенным, но на деле, через обломок скрижали я могу проецировать лишь ничтожную крупицу воли. Но даже эта крупица способна проминуть под себя законы мироздания. Дорин невольно покосился на Нильса, который все так же неподвижно стоял возле артефакта. Голос заверил его, что в комнате был слегка подкручен естественный ход времени, так что снаружи никто не заподозрит его из-за того, что он пробыл внутри слишком долго. С ним точно все будет в порядке, более чем. Этот молодой человек далеко не самый талантливый, но его усердие и настырность с лихвой компенсируют этот недостаток. Так что я слегка ему помог. Когда очнется, твой спутник получит некоторое вдохновение в понимании рун. Дорин покачал головой. Интересно, как бы отреагировал Нильс, если бы узнал, что его называют молодым человеком. Хотя, наверное, никак, учитывая, какое сокровище он приобрел взамен. В моих глазах, любой смертный не более чем ребенок. Даже ты, несмотря на весь прошедший опыт, кажешься мне еще очень молодым. Но хватит о пустом. Продолжай работать с рунами. Попробуй почувствовать их так, как я тебе объяснил. Со слов мужчины, центральный район затерянного города окружала еще одна мощнейшая защитная формация. Более того, этот барьер был даже прочнее внешнего, и не был ни в малейшей степени поврежден. Если бы не вмешательство аспекта хаоса, древние семьи, равно как и ученики Академии, никогда в жизни не получили бы шанс преодолеть его. И все же, что же там такое важное хранится? Дорин почесал голову. Узнаешь, когда окажешься внутри, голос вздохнул. Как по мне, это как-то безответственно, юноша хмыкнул. Почему мне нельзя узнать? Как я тогда подготовлюсь? Что вообще я должен искать? Мужчина молчал почти целую минуту. Я думал о разных вариантах, но этот, единственный возможный. Поверь, когда ты найдешь то, что должен найти, ты и сам все поймешь. Тем более, я почти уверен, что мой брат тоже ничего не сказал своим подчиненным. Понятно, что ничего не понятно. Дорин пожал плечами и вновь дорези в глазах уставился в размытые символы на обломке скрижали. Прошло еще несколько часов. Время от времени голос вмешивался, давал важные подсказки, да углублялся в пространную теорию, от которой у юноши голова шла кругом. Хотя от Дорина и не требовалось полное понимание концепта изменчивых рун, даже простое принятие на веру, как выразился его собеседник, оказалось на каком-то запредельном уровне сложности. «Уж прости», мужчина виновато вздохнул. «По-хорошему, тебе следовало браться за это не раньше ГМ. Как это будет по-вашему шестой звезды?» «Да, точно, не раньше шестой, а еще лучше седьмой. Мне к такому не привыкать. Недостаток времени, проблема, которая преследовала меня всю мою жизнь. Да, я знаю», голос погрустнел. «Проклятие попортило тебе немало крови. Вам известно о моем проклятии?» Дорин непроизвольно сжал кулаки, отчетливо осознав, что находится как на ладони перед этой могущественной сущностью. «Известно. Проклятие не предназначалось для тебя. Ты и сам должен это прекрасно понимать. Я всегда говорил ему, что он перегибает палку». Голос мужчины стал мягче. «Кому ему?» Юноша сжал зубы. «Моему брату, конечно. Он ко многому приложил руку. Влияние хаоса на мир слишком широко, чтобы полностью его осмыслить. Это он проклял ту шкатулку, что ты прячешь у себя. О, не переживай», мужчина сразу же успокоил Дорина. «Мне твои секреты ни к чему. Но это вещица. Вот уж не знаю, хорошо или плохо то, что ты решил оставить ее у себя. Она может принести тебе еще немало горя. Я искренне советую никогда и никому не говорить о ее существовании. Так для тебя будет безопаснее». «Уже слишком поздно для этого», Дорин скривился. «Как минимум один могущественный и крайне недружелюбный бог уже знает, что она у меня. Время еще есть», истинный ответил не сразу. «Это большое везение, что ты оказался именно в этом мире. К тому же, ему скоро будет совсем не до тебя. Эния не оставит грешника в покое. Ну ладно, давай попробуем еще раз. Мана вновь закружилась в замысловатом танце, насыщая обломок скрижали энергией. Размытые символы ярко вспыхнули, и голова юноши снова начала гудеть от переполняющих разум многочисленных образов. Однако, постигая изменчивые руны, Дорин то и дело возвращался мыслями к недавним словам мужчины. Он и раньше предполагал, что проклявший шкатулку невероятно силен, но теперь ситуация приняла совершенно новый оборот. Как бороться с истинным? Одним из семи самых могущественных существ в обозримых мирах, я не смогу, еще 4 часа спустя, юноша констатировал факт. Мне действительно не хватает сил. Я ухватил некоторые моменты, но мана третьей звезды недостаточно хороша для такой тонкой работы. Видимо, так, мужчина с тяжелым вздохом согласился. А ваш брат, он тоже обучал подчиненных рунической магии, что ты, это совсем не его стиль. Тогда как древние семьи собираются проникнуть сквозь второй барьер, может мы? Нет, мы не сможем, мужчина сразу же возразил. Боюсь, что способ, которым они воспользуются, нам совсем не подходит. И что теперь делать? Дорин растерянно смотрел на скрижаль. Даже если я проведу здесь еще месяц, вряд ли хоть немного приближусь к успеху. Остается лишь один вариант. Я полагаю, когда ты попадешь в затерянный город, ты продвинешься к 4-му уровню и освоишь начальную технику начертания изменчивых рун самостоятельно. Как будто это так просто. Юноша всплеснул руками. Даже 4-го уровня слишком мало для такой серьезной магии. Другого выбора нет. Тебе придется довериться судьбе. Это ужасно несправедливо. Дорин закатил глаза. Я так ничего и не узнал о планах врага. Я как слепой котенок буду вынужден двигаться на ощупь, даже особо не понимая ради чего. Где же в этом логика?